своем угрюмом ослеплении ты принимаешь мертвый пепел, где не распустятся больше ни почки, ни цветка, за тучное поле самой жизни, и надеешься еще снять с него плоды. Ты хочешь возвести замысловатое здание на фундаменте из камня, раздробленного молнией, и не страшишься, что оно рухнет в то мгновение, когда будут весело развиваться пестрые ленты венка, возвещавшего победу строителя. Юлия, Едвига, я знаю, для них и сотканы те искусные планы. Несчастная женщина, берегись, как бы то гибельное чувство, то озлобление, в котором ты несправедливо упрекаешь моего Юганеса, не вырвалось из глубин твоей собственной души. Как бы все твои мудрые прожекты не оказались только рогатками на пути к тому счастью, которым ты никогда не наслаждалась сама и которого хочешь теперь лишить своих близких. О твоих планах равно и о пресловутых условностях, якобы принесших тебе покой, на самом же деле толкнувших тебя на позорные поступки, я знаю куда больше, чем ты предполагаешь. Глухой, нечленораздельный крик, вырвавшийся у Бенсон при этих словах маэстро, выдал ее глубокое потрясение. Органщик остановился, но так как Бенсон тоже молчала, не двигаясь с места, он хладнокровно продолжал. «У меня нет ни малейшей охоты ввязываться в какую бы то ни было борьбу с вами, многоуважаемая. А что касается моих так называемых «фокусов», то вам, почтеннейшая госпожа советница, прекрасно известно, что с тех пор, как покинула меня моя невидимая девушка, и вдруг мысль о потерянной Кьяре сжала сердце старика такой тоской, какой он давно не испытывал. Ему показалось, будто он видит ее образ в темной дали, будто он слышит ее сладостный голос. «О, Кьяра! Моя Кьяра!» — воскликнул он в мучительной скорби. «Что с вами?» — спросила Бенсон, быстро обернувшись к нему. «Маэстро Абрагам, что за имя вы произнесли? Однако, я повторяю, оставьте в покое прошлое. Судите обо мне не с той странной точки зрения на жизнь, которую вы разделяете с Крейслером. Обещайте мне не злоупотреблять доверием, которым почтил вас князь Ириней. Обещайте не становиться мне поперек дороги». Но маэстро так глубоко погрузился в скорбные воспоминания о своей Кьяре, что едва слышал, о чем ему говорила советница, и отвечал ей не впопад. «Не отталкивайте меня», — продолжила советница. «Вы, кажется, и в самом деле осведомлены о многом лучше, нежели я предполагала. Но возможно, что и я владею тайнами, представляющими для вас большую ценность, так что я, наверное, смогла бы оказать вам услугу, о которой вы даже и не помышляете. Будем вместе властвовать над этим маленьким двором. Он и впрямь нуждается в помощях». «Кьяра!» — воскликнули вы с такой тоской, что сильный шум в замке прервал советницу. Маэстро Абрагам очнулся от своих грез. Шум. МПР. Прибавить следующее. Кот Филистер даже при сильной жажде приступает к миске с молоком с величайшей осторожностью. Ему важно прежде всего не замочить усов и бороды, дабы соблюсти благопристойность, ибо благопристойность прежде всего. Если ты придешь в гости к коту Филистеру, то он предложит тебе все, что угодно, но угостит лишь заверениями в дружбе, когда ты соберешься уходить. Сам же после в одиночку и украдкой съест все лакомые кусочки, которые он тебе предлагал. Кот Филистер, благодаря верному безошибочному чутью, везде, на чердаке, в погребе и тому подобное, умеет сыскать себе лучшее местечко и растянуться там с наивозможнейшими удобствами и приятностью. Он много говорит о своих добрых качествах и о том, что, хвала небу, он не может пожаловаться на судьбу за невнимание к этим добрым качествам. Весьма велеречиво объясняет он тебе, как заполучил теплое местечко, как сохраняет его за собой и что еще делает, дабы улучшить свое положение.